Глава 30. Кольт. Невинный звук голоса Эш, дающий мне полную свободу, почти заставляет меня кончить в штаны от ее руки. Я хватаю ее за затылок, засовываю язык ей в рот, представляя, как хорошо ощущались бы ее губы на моем члене, и оттесняю нас обоих к стене. Когда она с мягким стуком упирается в стену, я беру ее за запястье и разворачиваю. «Руки на стену», — рычу я. Эш делает, что велено. «Раздвинь ноги». Она вновь слушается и подглядывает из-за плеча, выгибая спину и давая мне взглянуть на свое безумно аппетитное тело. «Ты хоть знаешь, что делаешь со мной, Эш?» Еле слышно бормочу я. Я стягиваю джинсы, достаю член и поглаживаю его несколько раз, прежде чем вспомнить о защите. Черт, чуть не забыл. Я достаю презерватив из кошелька и надеваю его на свой напряженный член, пока Эш прикусывает нижнюю губу. «Рассказать тебе секрет?» — шепчет она, ее взгляд прикован к моему члену. «Какой?» Я подхожу ближе и потираюсь головкой о ее промежность. «Ты был прав», — вдыхает она. «Той ночью в коридоре я представляла тебя. Каково было бы, если бы ты был внутри меня? Если бы ты целовал меня? Твой?» Она ахает, когда я вхожу в нее. Ее прерывистое дыхание пропитано мольбой о большем. Она кладет голову на руку, упираясь в стену и старается перевести дыхание. «Ты понятия не имеешь, как же это хорошо!» «Поверь мне!» Тихо рычу я, заставляя себя оставаться спокойным, пока она привыкает к моему члену внутри. «Я знаю, как это хорошо. Что еще ты представляла?» «Это...» — шепчет она, качая бедрами навстречу моим, безмолвно прося меня о продолжении. «Я представляла это. Каково было бы растягиваться от твоего члена? Слышать твои стоны, чувствовать тебя, всего тебя, как бы ты шептал мое имя?» Я оборачиваю руку вокруг ее талии и хватаю ее за запястье, заставляя ее встать так, чтобы ее спина уперлась мне в грудь. И затем вдыхаю ее запах. Впитываю его в себя. Запоминаю каждую деталь, пока член ноет от желания начать толкаться в нее, упасть в забвение, которое станет для нас неизбежным. Но я не хочу. Потому что я не знаю, случится ли такое еще хоть раз. И теперь, когда я вкусил ее, не уверен, смогу ли я прожить без этого. Без нее. «Коль, ты меня убиваешь!» Она качает бедрами. «Руки на стену, Эш!» Я целую ее обнаженную лопатку. Раскинув пальцы, она упирается ладонями в стену. Я беру ее за талию, отстраняюсь на пару сантиметров и снова вталкиваюсь внутрь. Я толкаюсь снова и снова. Она ахает. Я стону. Она тяжело дышит. И даже если я не хочу, чтобы это заканчивалось, я веду рукой по ее животу и сжимая клитор, чуть не теряя сознание, когда она сжимается на моем члене. Чертовски идеально. Ее оргазм подталкивает меня к краю пропасти. Я обильно кончаю, пульсируя внутри нее, когда только тонкий слой латекса разделяет нас. И в первый раз в жизни я ненавижу этот тонкий слой латекса, потому что даже после того, как я побывал так близко к ней, этого недостаточно. Я хочу большего. Я хочу всего. Я хочу ее. Всю ее. Все хорошее в ней. Все плохое. Все уродливое. Капелька пота цепляется за бровь Эш, когда она выглядывает на меня из-за плеча и улыбается. Эта улыбка могла бы осветить мир. Она освещала мой с момента нашей встречи. «Ого!» — дышит она, испуская веселый смешок. Я снимаю презерватив, выкидываю его в мусорку под раковиной и, подняв Эш, несу ее на диван. «Несешь меня? Серьезно?» Она смеется сильнее и шлепает меня по плечу, качая головой. «Я всегда джентльмен», — язвительно отвечаю я. «Угу», — мычит она. Этот звук заставляет мой член дернуться. «Я помог тебе снять напряжение дважды», — уточняю я. «Почти трижды», — замечает она, похлопывая меня по груди, когда я сажусь на диван, прижимая ее к себе. «Но не волнуйся, мы еще поработаем над твоей выдержкой. Рад быть еще одним твоим проектом», — фыркаю от смеха я. Она целует меня в нос и невинно улыбается, но молчит, пока эйфория от оргазмов медленно отходит на второй план, и последствия того, что мы сделали, переходит на первый. Я только что переспал с бывшей своего лучшего друга. Дерьмо.